4. Моисей, желая увековечить себя в памяти иудеев, дал им новую религию, враждебную всем тем, что исповедуют остальные смертные. Иудеи считают богопротивным все, что мы признаем священным, и наоборот, все, что у нас запрещено как преступное и безнравственное, у них разрешается. В своих святилищах они поклоняются изображениям животного, которое вывело их из пустыни и спасло от мук жажды. Смотри примечание 9. При этом режут баранов, будто нарочно, чтобы оскорбить бога Аммона. Смотри примечание 10. Убивают быков, потому что египтяне чтут бога Аписа. Смотри примечание 11. Примечание 9. Поклонение изображениям осла приписывалось также ранним христианам. Сравни Тертуллиан, Апология. Примечание 10. Баран был священным животным древнеегипетского бога Амона. Примечание 11. В Египте вместо божества почитают быка, которого называют Аписом. Плиний старший, естественная история. Конец примечаний. Они не употребляют в пищу мясо свиней, ибо животные эти подвержены той самой болезни, что некогда поразила народ иудеев. О перенесенном ими в древние времена страшном голоде до ныне напоминают соблюдаемые иудеями частые посты, а привычка их замешивать хлеб без дрожжей связана с тем, что некогда они питались наспех сорванными сухими колосьями. Они и отдыхать любят в седьмой день, как говорят, потому что на седьмой день кончились их муки. Со временем безделье стало казаться им все более привлекательным, и теперь они проводят в праздности каждый седьмой год. Примечание 12. Скорее всего, имеется в виду закон, принятый в 622 году до нашей эры царем Иосией, согласно которому срок долгового рабства у евреев ограничивался 6 годами, и каждый 7-й год рабы этой категории отпускались на волю. Конец примечания. Страница 191. Некоторые, правда, полагают, будто этот обычай они ввели у себя во славу Сатурна, потому ли что вера их и народ пошли от идеев, удалившихся в изгнание вслед за Сатурном, но, может быть, и потому, что из 7 звезд, правящих судьбами смертных, самая высокая и самая могучая звезда, называемая Сатурновой, смотри примечание 13, а путь, проходимый многими небесными светилами, и время, за которое они этот путь совершают, выражаются числами кратными 7. Примечание 13. Смотри примечание 6. Конец примечания.